Поняша, Поняша это звонит. Поняша. Поняша, что за Поняша? У меня таких нету. Бандюга Алло. Моя, Поняша. Ага. Валь, привет. Валь, Валь. Алло, Валь. Да. Алло. Валентин Петровна, чё молчим-то? А чё я тебе должна говорить? Ну, Валь, ну да, подпиши квартиру. Это Бандюга. Из 318-й. Валентин Петровна, вы меня слышите? Слышь, не глухая. Так вот, у меня к вам срочное объявление. Вы знаете, что приезжает в Москву президент Казахстана? Президент Казахстана приезжает в Москву. Вы знаете? А мне похуй, кто в нее приезжает. Да нет, суть-то не в том. В том, что мы геометрическим путем, там у президента очень много врагов. И вот геометрическим путем мы выяснили, что надо поставить снайпера. И лучшая позиция для снайпера – это ваша квартира. Вы нам дверь откроете? Хуй вам вместо двери. Хуй свой открой вместо моей двери. Уже открыли. Малафья полила. Полилась. Валюшка. Ты шизофреник, лечись, ебаный. Валюшка, соседи, открой нам дверь. Сказали, соседи на вас заявление подадут. Надоели звонки, у соседей их слышно. Ебаная тварь. Быстро открывай дверь. Соседи мои, звонки тоже надоели. Они сказали, обязательно подадим участковому. А участковым я разговаривал, он сказал, уберу, квартира нужна под штаб. Я ебал всех участкового тоже. Я дежурный отберет на первом этаже, ему нужна квартира. Участковому штаб открыть. Хуй тебе, а не квартира. Так, Мария, успокойся. Сказал участковый шизофреников, он отправит в госпиталь. На годовалое лечение. А квартира под штаб. Но мы-то твою хотим.